Собачье высказывание 1. В этом мире собака, собаке волк. Все псу под хвост. С вами обращаются как с собакой. Ну и везучий же ты пес. Ну и веселая ты псина. Не видел тебя целую собачью вечность. Да брось ты все к чертям собачьим. Не на тот куст лаешь. Я в этом деле собаку съел. Устал, как собака. Чувствую себя, как последняя собака. Вон собачий обед пошел. Сгодится собаке на завтрак. Лучше быть головой собаки, чем хвостом льва. Лучше б он кусался, чем лаял. Не кусай руку, которая тебя кормит. Да это собачья жизнь. Пес меня возьми. Не будите спящую собаку. Старому псу поздно учиться новым фокусам. Не собака виляет хвостом, а хвост собакой. Уработался, как собака. Как собака языком слизнула. Грустные, как пёсьи глаза. Кривой, как собачьи лапы. Подлый, как собака на свалке. Хотел бы я посмотреть на человека, что сравнится с собакой. Лучшего пса не сыскать. Хуже самой последней собаки. Ванесса хотела стать балериной. Папа возлагал на нее большие надежды. Корин блистал в науках и был искусным фехтовальщиком, прямо по олимпийским стандартам. От них многого ждали, и они оправдали ожидания. Я была из тех, от кого ждать нечего. Я помню, как мы втроем играли в одну игру. Ванесса была президентом Соединенных Штатов, Корин — премьер-министром Британии, а я королевской собакой. Лин Редгрейв.